приподнялся. Надо его проверить. В течение ночи Макса проведали 7 раз. Счет посещений. Макса Ванденбурга. Ганс Хуберман — 2. Роза Хуберман — 2. Лизель Меммингер — 3. Утром Лизель принесла из подвала его книгу рисунков и положила на тумбочку у кровати. Ей было ужасно, что в прошлом году она заглянула в эту книгу, и теперь Лизель держала ее плотно закрытой из уважения. Когда в комнату вошел папа, Лизель не обернулась и не посмотрела на него, но заговорила в стену над Максом. «И зачем я притащила весь этот снег?» — сказала она. «Ведь это все от него, так, папа?» Она сцепила руки, словно для молитвы. «Зачем мне понадобилось лепить этого снеговика?» Но папа к его несгибаемой чести остался тверд. «Лизель», — сказал он, — «так было надо». Часами она сидела с Максом, пока тот дрожал, не просыпаясь. «Не умирай», — шептала она. «Макс, пожалуйста, не умирай». Он был вторым снеговиком, который таял у нее на глазах. Только этот был другой. Парадокс. Чем холоднее он становился, тем сильнее таял. 13 подарков. Это было как Максов приезд. Снова. Перья снова превратились в хворост. Гладкое лицо стало грубым, и признаки, которые высматривала Лизель, были на месте. Макс был жив. В первые несколько дней она садилась и говорила с ним. В свой день рождения она рассказывала ему, что на кухне его дожидается огромный торт, если он только очнется. Он не очнулся. Торта не было. Фрагмент поздней ночи. Много позже я понял, что в те дни я и вправду побывал на Химмельштрассе 33. Должно быть, в один из тех редких моментов, когда девочки с ним рядом не было, потому что я видел только мужчину в кровати. Я встал на колени. Приготовился сунуть руки сквозь одеяло. И тут он воспрянул. С непостижимой силой оттолкнул мою тяжесть. Я отступил. Столько работы ждало меня впереди, что мне было в радость встретить отпор в этой темной, тесной комнате. Я даже позволил себе на миг закрыть глаза и замереть в безмятежности, прежде чем вышел вон. На 5-й день в доме случилось большое оживление. Макс открыл глаза, пусть лишь на несколько секунд. Он мало что увидел, кроме розы, и в каком должно быть жутком увеличении, которое, схватив суповую миску, едва не выплеснуло ему в рот, как из катапульты. «Глотай», — посоветовала она, — «не думай, просто глотай». Когда мама отдала миску Лизель, та попробовала еще раз заглянуть Максу в лицо. Но все загородила спина кормилицы. «Он очнулся?» Роза обернулась. Отвечать было нечего. Прошла почти неделя, и Макс снова очнулся. На сей раз в присутствии папы и Лизель. Оба сидели и смотрели на тело в постели, и тут раздался слабый стон. Если такое бывает... Папа упал вверх со стула. «Смотри!» — ахнула Лизель. «Не отключайся!» «Макс, не отключайся!» Какой-то миг Макс глядел на нее, но так и не узнал. Глаза изучали ее, будто ребус. Потом он опять пропал. «Папа, что это с ним?» Ганс плюхнулся обратно на стул. Позже он предложил Лизель почитать Максу. «Давай, Лизель!» Ты теперь так хорошо читаешь. Наплевать, что никому не вдомек, откуда у тебя взялась эта книга. Я же говорила тебе, папа. Одна монахиня в школе дала. Папа поднял руки в дурашливом протесте. «Знаю, знаю». Он вздохнул с высоты, только... Он подбирал слова постепенно. «Не попадись». Это говорил человек, который украл еврея. Начиная с того дня, Лизель вслух читала свистуна Максу, который занимал ее кровать, огорчало ее одно. Приходилось пропускать целые главы из-за того, что многие страницы слиплись. Книга не просохла как следует, и все же Лизель продвигалась.